Минут через пять машины встали на красном свете. «Когда тронемся, уходи вправо», — сказал я шоферу, доставая пульт управления. Нас с автомобилем Авинова разделяли три тачки. Как раз хорошая дистанция. Однако привычка все проверять заставила меня на всякий случай снова обратиться к водителю. «Гриша, ты видел, как мужик в сером костюме садился в машину?» «Рыжий, видел, ваша милость. Коробка была при нем, да, он ее под мышкой нес, когда вышел из здания, но потом отдал охраннику». Мой палец сдвинулся с кнопки. «Спокойно, еще не все потеряно. Гриша, а охранник сел с ним?» Водитель, видимо, услышал изменения в моем голосе, потому что бросил в зеркало заднего вида озабоченный взгляд. «Нет, ваша милость, он в другой машине. Черт, вот это облом. Какого фига я не спросил об этом сразу? Было бы время, пока ехали, придумать какой-нибудь выход. Теперь придется соображать быстрее». На светофоре зажегся желтый, а затем зеленый. Машины тронулись. «Мне сворачивать, господин барон?» – уточнил водитель. «Нет, едем в прежнем режиме». Я поймал обеспокоенный взгляд Марты. «Проблемы?» – спросила она тихо. «Еще какие? Что будем делать?» «Я думаю, о чем подумать, действительно было. Ехать до небоскреба Пешковых не так уж и долго, а бомба не настолько мощная, чтобы разнести обе машины. Я заложил взрывчатки, только чтобы уничтожить один автомобиль, не задев соседние. Хотел сработать чисто, ничего лишнего, и все такое. Теперь пришлось соображать, как заставить Авинова забрать футляр к себе в машину. Да, он не мог предвидеть собственную судьбу, но у него был брат, который, скорее всего, и предупредил его об опасности. Деталей он, видимо, не знал, иначе все пошло бы вообще по-другому, но что-то Дмитрию подсказал, и тот решил держаться от маски подальше. Не будь это харя его отца, он, наверное, вообще не приехал бы на аукцион. Но соблазн оказался слишком велик, и Авинов решил обмануть судьбу. Теперь то же самое предстояло попытаться сделать мне. «Поравняйся с машиной сопровождения», — сказал я водителю. «Слушаюсь», — кивнул тот. «Марта, ты хорошо стреляешь?» «Вполне», — девушка достала пистолет, дослала в ствол патрон. «Что нужно сделать?» «Продырять шины вон той машине». Наши таки были без гербов, с тонированными стеклами, а номера я распорядился перед выездом сменить на фальшивые. Так что никто не должен, по идее, узнать, кто обстрелял кортеж Авинова. Конечно, над городом полно дронов, но они следят за конкретными объектами. Даже если у Авинова в небе тоже есть сокол, уходить мы все равно будем через тоннели, так что все нормально, оторвемся. Да и не станет дрон нас преследовать. Останется наблюдать за местом происшествия. Водитель обогнал пару тачек и пристроился рядом с внедорожником сопровождения. Если у него шины цельные или с автоматическим надувом, ничего не выйдет. Но это вряд ли. Не такая сейчас важная птица Авинов, чтобы ему выдавали подобные машины. В лучшем случае, бронированные корпусы стекла. Впереди наметился светофор. Судя по всему, скоро мы должны были встать. «Давай», — кивнул я Марте. Девушка опустила стекло, высунулась и четыре раза выстрелила по правым колесам, всадив в каждой по две пули. Тут же нырнула в салон. «Вывози нас», — велел я водителю. Он резко вывернул в сторону, заехал на тротуар, распугав пешеходов, и рванул во дворы. Машина сопровождения последовала за нами, едва не врезавшись в попавшуюся на пути легковушку. Далеко мы не уехали. Спустя минуту затормозили возле детской площадки, и я выскочил из тачки, бросившись обратно. Нужно было убедиться, что план сработал. На бегу я проклинал все на свете. Только случайное везение могло мне помочь. Вероятность, что спонтанно придуманный маневр поможет, была крайне невелика. Затормозив, я выглянул из арки и увидел, как охранник сует что-то в заднее окно автомобиля Авинова. Видимо, бывший аристократ решил, что покушение уже состоялось, и опасаться нечего. Похоже, его брат увидел не так уж много. Если то, что футляр оказался в другой машине, вообще не был случайностью, никак не связанной с даром Авиновых. У меня отсутствовала уверенность, что телохранитель передал именно маску. Но больше сделать ничего было нельзя. Я прикинул расстояние до машины. Явно больше 20 метров. Блин, придется возобновлять преследование. Если они поймут, что их догоняет та же машина, начнется настоящая погоня. К счастью, тачек вроде моей на улицах имелось довольно много. Черные внедорожники были у жителей в чести, а местный автопром не баловал разнообразием. «Возвращаемся в машину», — бросил я Марте. бегом. Нам удалось влиться в автомобильный поток только спустя 5 минут блуждания по дворам, и тачка Авинова оказалась далеко впереди. Пришлось приложить немало усилий и сделать кучу маневров, чтобы подобраться к ней. Я следил по карте, далеко ли до небоскреба Пешковых. Получалось, что осталось совсем мало времени, чтобы нажать на кнопку. И хорошо еще, если футляр в салоне. Подобное положение меня здорово нервировало. Конечно, случайности вклиниваются очень часто, но сейчас все шло совсем не по плану, и это просто выбивало из колеи. Фактически я действовал наугад, без намека на гарантию успеха. Вдруг машина Авинова вильнула влево, подрезав легковушку, вылетал на тротуар и затормозила. Задняя дверь распахнулась, и из нее выбрался Владимир Авинов с огромной винтовкой в руках. Ясно. Снайпер поехал с братом. Именно он почувствовал, что опасность снова угрожает, и решил нас опередить. «Давай к ним», — велел я водителю. «Теперь уж панели пропал. Нужно сократить дистанцию и взрывать». Грубо подвинув какую-то легковушку, мы выскочили на тротуар. Пешеходы кинулись в рассыпную. Отовсюду доносились испуганные крики. Авинов вскочил на капот и вскинул оружие. Наша машина неслась прямо на него. «Бронебой!» Заорала вдруг Марта и резко повалила меня на пол. Сама упала сверху и прижала всем весом. «Ну, и здоровые же эти падшие!» Грохнул выстрел. «Черт, слишком громко для обычной винтовки!» «Похоже, Марта права. У Авинова калибр не меньше 50, а то и больше. Видел я такие пушки. Запросто перебивают не только конечности, но могут очередью даже торс пополам разрезать». Марта судорожно дернулась на мне и издала тихий стон. «Это мне тоже знакомо. Значит, пуля прошла бронестекло, водителя, кресло и угодила в падшую. Только до меня и не достала». Я надавил кнопку дистанционного пульта, извернулся, приподнимая девушку, нашарил ручку двери. Грянул взрыв. Я вывалился на улицу, натягивая на голову куртку, чтобы скрыть цвет своих волос. Бросил взгляд вперед, где машину Авиновых охватывало быстро растущее пламя. Дым стелился на ветру, заволакивая тротуар. Метрах в 3 от тачки лежал Владимир. Мертвый или нет, не знаю. Взрыв был достаточно мощный, чтобы убить всех, кто находился в салоне, но снайпер находился на капоте. Его отбросило, и он наверняка пострадал, но погиб ли? Я едва поборол желание сбегать и выпустить в него обойму. Черт! Как же мне этого хотелось, но я понимал, что Марта получила серьезное ранение, и счет идет на минуты. Распахнув дверцу водителя, я выволок его и потащил назад. Он был мертв. Пуля прошла через левую сторону груди. Если б не проклятие, у меня не хватило бы сил закинуть его на заднее сиденье рядом с Мартой. Тем временем Аглая выскочила со своего места и оказалась рядом со мной. Она выглядела слегка растерянной. «Давай назад!» — крикнул я, ткнув пальцем в Марту. «Останови кровь». К счастью, машина была достаточно большой, чтобы сзади могли поместиться 3 человека. Аглая запрыгнула в салон. Я захлопнул за ней дверь и залез на место водителя. В лобовом стекле красовалась аккуратная дыра, от которой шла паутина трещин, но все равно видеть дорогу было можно. Рванув рычаг под сиденьем, я придвинул его к рулю, втопил педаль газа, и мы помчались по тротуару. «Жива!» Бросил я назад спустя несколько секунд, когда внедорожник вылетел на проезжую часть. «Пока да», — отозвалась Аглая, — «но очень плоха». «Еще бы, мы едем в госпиталь клана», — сказал я, обходя одну машину за другой в бешеной гонке. «Давно мне не приходилось так вести. Там есть лейб-лекарь. Главное, чтобы Марта дотянула до него». Аглая ничего не ответила. «Да и что тут скажешь?» Я бросил секундный взгляд в зеркало на бледную Марту. Она была без сознания и выглядела, как мертвая. «Держись, девочка, просто не умирай, черт возьми». Популярная и захватывающая серия попаданцев в другой мир. Реалок, белая галочка, великие дома, монстры, другие расы и сильный герой, что прогибает реальность под себя. https://outhartadeiriader 174 741 429 104. Глава 59. Операция длилась больше 6 часов, в течение которых над Мартой сначала колдовал дежурный хирург, а затем к нему присоединился еще один, вызванный в госпиталь из дома. Лейб-лекаря тоже пришлось ждать. Евгений Васильевич явился через 40 минут и тут же взялся за дело. Со мной едва успел перекинуться парой слов прежде, чем зайти в палату. Мы с Аглаей маялись в коридоре и рекреации, поглощая литрами кофе из автомата. Спать, правда, и так не хотелось. Девушка переживала за подругу, а я, помимо этого, прокручивал в голове раз за разом произошедшее, пытаясь понять, можно ли было сделать лучше. Но, как говорится, хорошая мысль приходит опосля, все мы крепки задним умом, и вообще, после драки кулаками не машут. Больше всего меня расстраивало, что не удалось наверняка разделаться с Владимиром Авиновым. Если б его не отбросило взрывом зашедшую вдоль тротуара ограду, я бы непременно переехал его внедорожником, но даже броневик не преодолел бы толстые трубы, приваренные на высоте полуметра над газоном. Так что оставалось лишь надеяться, что снайпер погиб при взрыве. Но день оказался таким неудачным, что я на это особо не рассчитывал. Наконец, из операционной вышли хирурги, уставшие, как собаки. «Сделали, что могли, господин барон», — сказал тот, что был дежурным. «Пуля от Титана-12, судя по всему, серьезное оружие. Чудо, что девушка вообще не умерла на месте. Вы сказали, пуля сначала пробила стекло, затем водителя и сиденье, думаю, это вашу спутницу и спасло. Ну, и крепкий организм, конечно. Что теперь?» — спросил я. «Реанимация, само собой, полный покой. Она без сознания, на аппаратуре. С ней доктор Скуржинский. В общем-то, сейчас вся надежда на него. Когда с ним можно будет поговорить? Не знаю. Думаю, не очень скоро. Вы останетесь здесь?» «Да, мы дождемся. Может, вам будет удобнее в палате? У нас есть пара свободных. Я скажу дежурной сестре, чтобы она передала доктору Скуржинскому, когда он освободится, что вы его ждете». «Хорошо, спасибо». Мы устроились в палате, и, несмотря на выпитый кофе, Аглая вскоре начала задремывать. Ей удалось поспать пару часов, а затем пришел лейб-лекарь. «Евгений Васильевич, как дела?» — сразу спросил я. «Она выживет. Ценный кадр, слишком ценный, чтобы потерять. Я не могу лишиться еще одной падшей, тем более начальника охраны». Скуржинский озабоченно покачал головой. Вид у него был мрачный, что отнюдь не вселяло уверенности. «Скажу прямо, ваша милость, надежда невелика. Ранение крайне серьезное, повреждены внутренние органы. Операция, конечно, прошла, в целом, успешно, однако этого мало. Я сделал, что мог, и продолжу дальше, но лучше быть готовым к самому худшему. Вам стоит поехать домой. Я останусь здесь и буду следить за девушкой, но какие-то прогнозы можно будет делать только завтра. И то, я послушался его совета. Мы действительно ничего не могли сделать, но заснуть удалось не сразу. События вечера выбил меня из колеи, и я полтора часа ворочился, в результате поспав всего ничего. А утром уже нужно было идти в школу. Само собой, голова у меня варила плохо, и в разговорах приятелей участия я почти не принимал. Марина и Женя пытались выяснить, в чем дело, но разве мог я объяснить истинную причину своей квелости? Пришлось сочинить байку о том, что полночи повторял алгебру. Анна тоже поглядывала на меня подозрительно, однако в расспросы не пускалась, за что я был ей благодарен. Классный руководитель решил сделать перестановку, и нас с Леной посадили вместе. Не знаю, случайно или нет, Артема это расстроило, но вскоре он уже вовсю болтал на перемене со своей новой соседкой, девчонкой из синего клана. Похоже, его влюбленность в Анну грозила пройти. И хорошо, а то кислая мина приятеля на каждом обеденном перерыве, когда мы оказывались за одним столом с Шуваловыми, уже стала раздражать. На четвертом уроке по классам ходили преподаватели внеурочных занятий, рассказывали, что нас ждет во втором полугодии. В основном, пытались навербовать новых учеников. Наверное, им приплачивали за количество, а может, просто обязали прошвырнуться с анонсами. Я не вникал, пользуясь их визитами, чтобы несколько минут подремать. Наконец, учебный день закончился. Отказавшись от предложения приятелей сходить в кафе отметить начало новой четверти мороженкой и пироженкой, я поспешил в госпиталь. Аглая пошла со мной, формально, в качестве телохранителя, но я понимал, что девушка хочет знать, как дела у ее приятельницы и начальницы, поэтому взял именно ее. Другие падшие тоже переживали, но их не было с нами в машине, когда ранили Марту. Так что у Аглаи, по-любому, было больше прав пойти. На данный момент положение довольно зыбкое, подумав, сказал Скуржинский. Утром был кризис, девушка едва не умерла. Сейчас состояние стабилизовалось, однако это ничего не значит, поскольку оно все равно тяжелое. Пациентку пришлось ввести в медикаментозную кому. Я не могу ничего обещать, будем надеяться на лучшее. Если будут изменения, любые, прошу сообщить мне, доктор, сказал я. звоните в замок. У вас есть телефон? Нет, запишите. Оставив лейб-лекарю номер, я уехал домой. Там вызвал начальника разведки. Свечкин явился почти сразу, и не с пустыми руками. «Я ждал вашего звонка, господин барон», — сказал он, доставая несколько исчериканных карандашом листков. «Мы проверили, что случилось вчера на бульваре Нахимова. Три жертвы — водитель, Дмитрий Авинов и телохранитель. Это точно. К сожалению, Владимир выжил. Его негласно поместили в частную клинику. Вот адрес. Разумеется, под серьезной охраной. Думаю, нет смысла туда соваться. Клинику придется брать штурмом. Сделать тихо не получится. Посмотрим». Я взял протянутый листок с адресом. «Что вам удалось узнать об этом месте?» «Пока ничего. Слишком мало времени. Мы проверяли личности погибших». «Ясно. Теперь займитесь клиникой. Я хочу знать о ней и ее персонале все. Возможно, это окажется бессмысленно, если Авинова переведут в другое место. Едва ли его оставят там надолго. Ну, так поспешите, Юрий Михайлович». Когда Свечкин ушел, я навестил спортзал, а затем явился Сенцов, без предварительной договоренности. Видимо, произошло нечто важное. Я решил принять босса в малой гостиной, так как любил после тренировки выпить лунг, а в ней имелся замечательный антикварный сервировочный столик, очень удобный. Когда мы расположились в креслах, я кивнул Сенцову, предлагая изложить свое дело. Он меня понял. «Ваша милость, у нас проблемы с кланом Чекана. Вы, возможно, о нем не слышали, но в последнее время этот клан набирает силу и активно расширяется. Базируется на территории Фиолетовых. Там у них штаб-квартира. Заправляет всем Артур Чекан, бывший наемник. Серьезный тип. До нас дошли слухи, что он планирует влезть на вашу территорию, подвинув нас». «Он что, настолько силен?» — спросил я, отпив из чашки белого чаю. «Или просто наглый? Ни то, ни другое, ваша милость. Чекан готовится заключить союз с парой боссов из других кланов. Это значительно повысит его шансы на успех. Сейчас мы расширяемся, и людей будет невозможно перекинуть в ваш удел, чтобы обеспечить оборону наших здешних объектов. Поэтому, к сожалению, я вынужден напомнить вам условия соглашения, господин барон. Ваш босс дал на это добро, я спрашиваю, потому что, так или иначе, именно он отвечает за все, что творится в его клане, а значит, должен быть в курсе подобных решений, как минимум». «Да, господин барон, он согласен. Дело за вами». Я поставил чашку на стол. «Вот и выпал шанс рассчитаться с Емельяновым за последнюю услугу. Конечно, вы можете на меня рассчитывать, господин Сенцов. Что именно вам нужно? Народ, зацените еще одну мою боярку Прамёдзи. https://outhartadayreader237761-2139940. Глава 60. Когда Ригель принес мне предложение по корректировке брачного контракта, я быстро проглядел изменения, которые он внес, и они показались мне хоть и не принципиальными, но дельными. Отпустив юриста, я позвонил во дворец Шуваловых. Трубку взял Добрянский, советник князя. «Его светлости сейчас нет дома», — сказал он. «Чем могу помочь, господин барон? Мне нужно встретиться с Петром Дмитриевичем по важному делу. Его светлость будет дома через 2 часа. Я передам, что вы звонили. Премного благодарен». Пришлось ждать. За это время я связался с госпиталем, что делал каждый день, и справился о состоянии Марты. Падшая еще была в искусственной коме, но шла на поправку. Медсестра заверила меня, что с девушкой все в относительном порядке, кризис миновал, и у лейб-лекаря утешительные прогнозы. «Хорошо, если все так и есть». Я сходил в спортзал, побегал на дорожке, принял душ, а когда вернулся в свои покои, раздался телефонный звонок. Подняв трубку, я услышал голос Шувалова. «Добрый день, барон. Глеб Станиславович передал, что вы звонили и хотели встретиться. Если располагаете временем, могу принять вас через час». «Благодарю, я буду». Вызвав юриста, я собрался и поехал во дворец. Князь встретил нас в холле, окинул взглядом юриста. «Вы не один, барон, это Семен Олегович Ригель», — представил я. «Мой юрист. Его присутствие может оказаться полезным». «Вот как? Что ж, хорошо, рад познакомиться. Петр Дмитриевич, давайте прогуляемся по парку. Что-то я засиделся в офисах, хочется проветриться». Мы вышли на улицу и направились в сторону окружавшего дворец сада, устроенного на французский манер, то есть выверенного, как по линеечке. Дорожки шли строго параллельно или перпендикулярно друг другу, Лужайки были аккуратно пострижены, и в целом, парк выглядел, как картинка с открытки. Мы двинулись по главной аллее, обсаженной с обеих сторон старыми могучими вязами. В небе парили дроны и беспилотники, готовые сбить любой посторонний объект, рискнувший появиться над территорией дворца. Высокие стены, окружавшие парк, исключали атаку с земли. В общем, чувствовали мы себя в полной безопасности, хотя ничто и не предвещало угрозы. Официально зеленый клан ни с кем в контрах не находился, так что покушение Шувалов всерьез не опасался. Мы с князем шли впереди, а Ригель чуть дальше, готовый при необходимости тут же приблизиться и ответить на любой вопрос. «Какое у вас дело, барон?» — спросил после обмена дежурными любезностями Шувалов. «Что-нибудь срочное?» «И да, и нет. Мне сделали предложение. Руки и сердца, если можно так выразиться. Очень выгодное во всех отношениях. Неужели?» «Поздравляю. И кто невеста?» «В том-то и загвоздка. Это сестра главы серого клана». Повернув голову, Шувалов внимательно поглядел на меня. «Понимаю», — проговорил он после паузы. «Вы хотите знать, как я к этому отнесусь? Вернее, как это воспримет клан?» «Совершенно верно, ваша светлость. Я подумал, что должен заручиться вашим одобрением прежде, чем обсуждать это всерьез с князем Каминским. Тем не менее, прихватили с собой юриста. Очевидно, у вас и брачный контракт при себе». «Да, взял на себя смелость взять договор, чтобы обсудить с вами, если вам будет угодно внести пункты в интересах клана. Почему князь Каминский решил вступить с вами в союз? Зачем ему это? Он утверждает, что стремится зарыть топор войны между нашими кланами, и считает, что никто другой не согласится с ним породниться. Я вроде как должен подать остальным пример и положить начало примирению. Что ж, должен признаться, вы меня не слишком удивили. Каминский уже встречался со мной, и мы обсуждали возможности союза между нашими кланами. Я отношусь к инициативе молодого князя положительно. Хотя не все серые согласны со своим главой, большинство на его стороне. Молодая кровь не хочет воевать. Вашу кандидатуру мы тоже обсуждали. И я, в целом, выразил согласие. Если вам это будет интересно. Так что считайте, одобрение клана у вас имеется, барон. И я рад, что вы решили встретиться со мной. Признаться, мне было любопытно, как вы себя поведете, если Каминский сделает вам предложение. Не знал, что вы меня обсуждали. Князь мне об этом не сказал. Он не был уверен, что вы согласитесь. Поэтому и не стал ничего сообщать. Барон, я примерно в курсе, что он намерен вам предложить. Должен сказать, условия брачного контракта крайне щедрые. Давно ни за кого не давали такого приданого. Это свидетельствует о серьезности намерений Каминского. И нам нужны эти ресурсы. Род Пешкова слабеет. Думаю, вы в курсе. Я кивнул. Так вот, истребление Скуратовых и так сильно ослабило нас, а теперь еще и это. Мы в уязвимом положении. Не надо думать, что у зеленого клана нет недоброжелателей. Многие с удовольствием воспользуются ситуацией, если представится возможность. Разведка докладывает, что кое-кто уже обсуждает, какие перспективы открываются для захвата наших территорий. Пока слухи о падении Пешковых слишком невнятны, но наступит момент, когда всем станет ясно, что второй зеленый род потерял силу. А это один из самых влиятельных родов, господин барон. Он ненамного уступает вашему, когда он еще был на пике могущества. И Каминский это понимает. Однако он не стремится к конфликту и войне. Напротив, хочет вступить в союз. Конечно, это будет означать, что серые окажутся на наших землях, но они уже не будут серыми, формально. И все же, все будут знать, что Каминский за нас и в случае чего выступит на нашей стороне. Петр Дмитриевич, если откровенно, я встретился с вами не только, чтобы заручиться согласием клана на брак с сестрой князя. Я понимаю, в чем моя выгода, и в чем выгода зеленого клана. Но объясните, в чем выгода Каминского? Он передает мне огромные ресурсы, которые станут нашей собственностью. Никакая территория не перейдет к серым, сколько бы их ни оказалось на моей земле. Шувалов понимающе кивнул. Вы правы. Однако у серого клана есть конкуренты, которые не против оторвать от нас кусок, и Каминский не желает этого допустить. Если вы вступите с ним в союз, это будет означать, что наши кланы не только больше не враждуют, но находятся на одной стороне, и конкуренты не посмеют к нам сунуться, кивнул я. Да, теперь пазл в моей голове, наконец, сложился. Все выглядело логично. Каминский будет спокоен, зная, что его противники не смогут усилиться за наш счет. Совершенно верно, барон, вам не откажешь в остроте ума. Впрочем, я давно это понял. Роду Скуратовых повезло, что именно вы уцелели в той бойне. В его голосе не проскользнуло и намека на иронию. Значит ли это, что он не в курсе того, что знала его супруга? Могла княгиня утаить от мужа, что барон Скуратов не совсем тот, кем все его считают? В принципе, да. Но почему, зачем ей скрывать это? В голову приходило лишь одно объяснение. Однажды Шувалова планировала использовать эту информацию в качестве товара, и тот факт, что она единственная, кто ею владеет, существенно повышала цену. «Значит, вы решили принять предложение князя?» – прервал мои размышления Шувалов. «Да, ваша светлость. Думаю, это выгодный брак, как для меня, так и для клана, в целом». Петр Дмитриевич одобрительно кивнул. «В таком случае предлагаю вернуться во дворец и обсудить детали контракта, те, которыми вы сочтете нужным со мной поделиться». Глава 61. «От Шуваловых я уехал в 10 часу вечера. После обсуждения контракта в кабинете князя пришлось остаться на ужин, а затем поболтать с Аней, Павлом и Машей. Знала бы мелкая, о чем мы говорили с ее отцом, наверное, разыграла бы целую сцену возмущения, ревности и праведного гнева. Хотя кто ее знает, может, девчонка и правда влюблена и маскирует это сарказмом и приколами, или вообще говорит серьезно. Кто их, этих женщин, разберет? Поэтому лучше брать в расчет приданое, связи и союзы, выгоду, короче, а чувства оставим в стороне, тем более, что у меня с этим проблемы нет. Не припоминаю, чтобы хоть раз в жизни по-настоящему влюблялся, разве что в совсем далекой юности. Прибыв домой, рискнул позвонить Каминскому. Несмотря на поздний час, князь подошел к телефону. «Да, господин барон, у вас для меня хорошие новости, надеюсь, да. Мои юристы рассмотрели документ, и я готов обсудить его с вами, на предмет внесения некоторых уточнений». «Прекрасно, давайте встретимся завтра днем. Прихватите своего юриста, а я возьму своего. Где вам угодно встретиться, давайте там же. Пока я предпочитал нейтральную территорию, лучше перебдить, чем недобдить, как говорится». «Хорошо, барон, в 5, было бы отлично. Как раз успею заскочить после школы домой, прихвачу ригеля». Распрощавшись с Каминским, я позвонил юристу, предупредил о завтрашней встрече. «Мы готовы заключить контракт, Семен Олегович, если они примут наши изменения, то да, господин барон». «Отлично, заеду за вами часа в 4. Перед сном я потренировался в зале с магическими техниками. К сожалению, ни ускорение симбианта, ни демона не влияли на быстроту призыва даров и формирование техник, приходилось упражняться. Конечно, сейчас я делал все куда резвей, чем прежде, но нет предела совершенству, как говорится. Проведя за этими занятиями 1.5 часа, я отправился спать. Завтра предстоял важный день, и мне нужно быть в форме. Ни к чему клевать носом на встрече с Каминским. Утро началось с плотного завтрака. Яичница глазунья с зеленой приправой, беконный стакан апельсинового сока. Ну и тосты, конечно, куда без них. Как говорится, завтрак, начало дня. Запил все белым чаем, естественно, без сахара. Ощущая приятную тяжесть в желудке, я выдвинулся в школу. После каникул, да еще таких насыщенных, посещать уроки не было ни малейшего желания. Впрочем, как и до этого, я вообще никогда не понимал людей, которые скучают по школе и ходят в нее с энтузиазмом, еще в детстве. Сейчас, тем более, хотя учеба давалась мне легче, наверное, потому что я ничего не принимал близко к сердцу, не считая занятий по фехтованию, но не потому что мне нужны были хорошие отметки, а потому что данная дисциплина была жизненно важной в этом мире, и я в ней отставал, несмотря на успехи и прогресс. Спасибо Есении. После первых 3 уроков ко мне подошли в коридоре Женя с Мариной, выглядели, как лучшие подружки. Похоже, спелись, даже удивительно, учитывая, с чего у них все начиналось. Глядя на них, и не подумаешь, что эти девчонки не так давно друг друга на дух не выносили. Поистине женская душа, загадка. Я еще понял бы, если бы они скооперировались, чтобы вдвоем отваживать от меня других особ своего пола, но, вроде, опасности ниоткуда не предвиделось. Или на них так повлияло появление Бестужевой. Помнится, блондинка из белого клана вызвала в свое время у них серьезную настороженность. «Коля, ты еще пишешь?» – спросила, беря меня под руку, Марина. «Спрашиваю не просто так. Нет, не пишу. Некогда». «А что?» – мы шли по коридору 2-го этажа, направляясь к кабинету физики, где нас ждал тест по только что пройденной теме. Я их терпеть не мог, а училка просто обожала. Проверяла, что мы усвоили, по свежим следам, как она сама это называла. У нас с Женей появилась идея создать экспериментальную пьесу для школьного театра. В конце четверти будет день открытых дверей, и было бы здорово показать предкам что-нибудь оригинальное. Не все же мучить классику. Знаю, что ты скажешь. Твоя пьеса была осовремененной, но все-таки это в основе Шекспир, как ни крути. А мы хотим замутить что-нибудь совершенно новое, оригинальное. Мне тут попалась книга Ибсена, сборник. Ты читал? Женя кое-что заценила, и у нее появилась шикарная идея. Тебе точно понравится. В общем, я едва от них отбрехался, сославшись на занятость. Но было видно, что девчонки сдаваться не собираются и полны решимости так или иначе затащить меня в соавторы, как они это называли. После пятого урока я задержался в классе, собирая вещи, и Лена решила поинтересоваться, как продвигаются мои дела во владении новыми техниками. Большинство учеников уже вышли в коридор, поблизости никого не было, и можно было говорить относительно свободно, хоть и вполголоса. Соня сказала: «Ты неплохо продвинулся, для новичка, даже очень хорошо, как я поняла». Мне показалось, или в голосе и глазах блондинки мелькнуло что-то вроде ревности. Нет, я не настолько суток в этом плане, но было нечто странное в тоне, которым девушка задала вопрос, и слишком пристальном взгляде. Она словно ждала не только ответа, но и хотела увидеть мое выражение лица. Я принял максимально индифферентный вид. «Да, кое-что удалось получить», — София объяснила принцип. «Когда грозит смертельная опасность, демон сам выдает новую технику, чтобы обезопасить носителя. Это главное. Но не всегда удается сдерживаться, когда тебя пытаются прикончить. Все-таки, страх смерти никто не отменял». «Да, я слышала, что овладеть искусством призывателя непросто», — кивнула Бестужева. «Многие погибают. Не у всех достаточно сильные демоны. Так что будь осторожен. Береги себя». «Спасибо, но у меня достаточно развит инстинкт самосохранения. Как твои дела в отделе?» Девушка махнула рукой. «Ничего особенного. Все, как обычно. Хоть посыльной больше не отправляли, и то хорошо», — она улыбнулась, давая понять, что шутит. «Соня сказала, у тебя большое будущее, если не погибнешь. Но ты ее не говори, что я тебе это выдала. Она не хочет, чтобы ты зазнался. От этого самоуверенность развивается, а это опасно. Постараюсь не зазвездиться». «Ты идешь?» «Да, конечно. Пошли». По дороге мы ни о чем не болтали, хотя до следующего кабинета добрались вместе. Девушка выглядела задумчивой. Надеюсь, она не влюбилась. У меня имелись большие планы на ее подругу, и это было бы напряжно. Надо бы переключить ее внимание на нескольких поклонников, появившихся у блондинки в классе почти сразу, как она перевелась. На всякий случай. Вот только дело осложнялось тем, что в этой четверти нас посадили вместе. А это означало, что мы стали общаться гораздо чаще, чем прежде. Все-таки, соседи по парте. Так что сближение оказалось неизбежным. Дожидаясь звонка на урок, я прикидывал, кого из кандидатов прорекламировать Бестужевой, пока не сообразил, что у меня есть занятия посерьезнее и поважнее, чем заниматься сводничеством. Например, после уроков предстояло встретиться с Каминским и завершить составление брачного договора. А там и подписание будет не за горами. И я получу гули. Главное, успеть натаскать команду Рудаева и Симуронов прежде, чем город будет атакован. Когда прозвенел последний звонок, я сразу же смылся из школы и отправился в замок. Ригель уже был готов и ждал меня. Как только я переоделся в костюм и сменил рубашку, мы выехали на встречу с Каминским. Глава 62. Расположились опять в отдельном кабинете, но другом, чуть подальше от входа. Охраны было столько же. Похоже, Каминский мне тоже пока не доверял. Я его прекрасно понимал. Все-таки, его собеседник и потенциальный родственник, как ни крути, ассасин враждебного пока еще клана. Мало ли, зачем я с ним встречаюсь. Другое дело, что я не стал бы убивать, подставляясь, но он ведь этого не знал. Первым делом мы познакомили наших юристов. Те, впрочем, как оказалось, и так друг друга знали. Тут же взялись изучать контракт и обсуждать предложенные изменения. Надо отдать должное Ригелю, он бился до конца. Другое дело, что нарочно запросил больше, чем было нужно, чтобы получить в результате желаемое. Кажется, юрист Каминского это понимал, так что тоже топила изо всех сил за свой клан. В результате встреча длилась несколько часов. Наконец, мы достигли консенсуса, и юрист Серых пообещал подготовить окончательный вариант договора к завтрашнему дню. «Денежные средства будут вам перечислены в течение 3 дней», — сказал он, взглянув на кивнувшего Каминского. «Номер счета включен в контракт, так что с этим не возникнет проблем. Технику получите в течение недели. Ну, а люди перейдут к вам не так быстро. Тут возникнут сложности с расселением и получением новых должностей. Но, я думаю, разберемся и организуем. Что насчет Гули?» — спросил я. «Они нужны мне уже сейчас. Можете забирать сразу после подписания договора», — ответил Каминский. «Остался последний момент, барон. Вы хотели познакомиться с моими сестрами и выбрать невесту. Так и есть. Думаю, затягивать с этим не стоит. Согласен. Если угодно, приезжайте к нам завтра на ужин. Подпишем договор, заодно имя невесты назовете. Конечно, пары часов маловато, чтобы определиться с таким вопросом. С другой стороны, сколько вообще его нужно для подобного дела? И все же, я не хотел торопиться. И не стал бы, если б мне не нужны были гули. Срочно. Хорошо, ваша светлость, меня это устраивает. В 7, да, барон, будем вас ждать. На том встречу и закончили. Распрощавшись с будущим Шурином, я отправился в замок, где меня ждал сюрприз. Стоило войти, как Антон сообщил, что в приемной дожидается некий господин Демин. Я предупредил, что вы можете вернуться поздно, однако он решил дождаться. Видимо, очень важное дело. Падшие за ним присматривают. Хорошо, спасибо, я его приму. Занимайся своими делами, ты мне сегодня не понадобишься. Спасибо, господин барон. Как только я вошел в приемную, две падшие из охраны замка дружно поднялись и отвесили легкие поклоны. Алим де Ахан тоже встал, хотя далеко не так резво, как они. По его красивому женственному лицу скользнула едва уловимая улыбка. «Добрый вечер, ваша милость», — проговорил он, поклонившись. «Простите, что взял на себя смелость вас дождаться. Час поздний, но дело не терпит отлагательств. Прошу в мой кабинет», — сказал я, открывая дверь. «Девушки, побудьте здесь, нужно будет проводить гостя». «Слушаемся, господин барон». Моя фраза означала, что они должны держать ухо востро и прийти на помощь, если я нажму тревожную кнопку. На самом деле, их было 3, и находились они в разных местах кабинета, чтобы я мог позвать охрану, где бы ни находился. Я сел за стол, чтобы между нами с Алим де Аханом была преграда. Как говорится, береженого Бог бережет. Аль-Гулю я не доверял от слова совсем. Тот занял кресло для посетителей, сделанное нарочно слишком мягким и глубоким, чтобы в нем можно было утонуть и невозможно было из него резко вскочить. «Ваши телохранители просто очаровательны», — с любезной улыбкой проговорил Алим де Ахан, кладя ногу на ногу. В его отполированном ботинке, как в зеркале, отражался свет ламп. Во всех смыслах, он вдруг судорожно сглотнул, словно его рот мгновенно наполнился слюной. «Никто не остается равнодушным к прекрасному, господин барон. В этом неодолимая сила красоты. Разглагольствующий монстр в человечьем обличье вызывал у меня отвращение. Явно его пленили не женские достоинства падших, скорее, гастрономические. Пришлось приложить немало усилий, чтобы скрыть свои чувства и не скривиться в гримасе. И как белые общаются с такими тварями, зная, что они для них всего лишь потенциальные и вожделенные блюда? Вы сказали, у вас важное дело», — напомнил я, сцепив руки перед собой и глядя Аль-Гулю в глаза. «Неотложное. Ради него вы даже удосужились меня подождать. Вряд ли прелести моих телохранительниц так сильно увлекли вас, что вы позабыли, зачем пришли». «Приехал», — поправил Алим де Ахан. «Наверное, вы не заметили мою машину во дворе. Красная. Обожаю ее. За стеной ничего такого нет. Только пустоши, следы ушедшей в прошлое цивилизации. Вашей цивилизации. Нам приходится рыскать в поисках городов, где еще есть жизнь, и когда мы их находим, то остаемся поблизости. Знаю, барон, уже поздно, и вы, вероятно, устали. Но поверьте, я не злоупотребляю вашим временем. Просто подвожу к своему делу. Через 5 дней в полночь орда нападет на ваш удел. Пройдет через него, истребляя людей барона Пешкова, и ворвется на его землю. Затем отступит тем же путем. Таков план, если не ошибаюсь. Вы готовы к его осуществлению? Через 5 дней, Черт, это маловато. Я еще даже не получил гули. Команда ловчих и псарей не готова, но едва ли в моих силах перенести дату атаки на город. И все же я спросил, а попозже нельзя, это исключено, господин барон. Мы учли множество факторов, и нападение произойдет именно тогда, когда я сказал, лучше вам к нему подготовиться. Алим де Ахан поднялся, давая понять, что передал всю информацию, ради которой пришел. Должен напоследок предупредить, что гули не полностью нами контролируются. Их слишком много, а мы не волшебники, всего лишь овчарки огромного стада, и не сможем уследить за всеми. Поэтому постарайтесь защитить то, что вам дорого, барон. И главное, не мешайте. Голодные гули сметут любого, кто встанет на их пути. В свою очередь, должен предупредить, что покинуть Камнегорск удастся далеко не всем из Орды, проговорил я. Ваши потери неизбежны. Алим де Ахан кивнул. Мне это известно, но когда гулей становится слишком много, это проблема, ведь все они хотят есть, так что регулировать их численность не менее важно, чем кормить. Не беспокойтесь об этом, барон, просто выполните свою часть сделки, большего от вас не требуется. На этом вынужден откланяться. Дела, к сожалению, не позволяют наслаждаться вашим обществом дольше. Не вставайте, как вы сами сказали, меня проводит к выходу ваши очаровательные и в высшей степени аппетитные девушки. Одарив меня на прощание любезнейшей улыбкой, в которой не участвовали только холодные и мертвые, как осеннее небо, глаза хищника, Алим де Ахан вышел из кабинета, плотно притворив за собой дверь. Глава 63. На следующее утро я был сам не свой. Думать о школьных занятиях не мог совершенно. Голова была занята мыслями о скором нападении на город. А мне еще предстояло знакомиться с потенциальными невестами и подписывать брачный договор, принимать приданое и куда-то его пристраивать. Даже хорошо, что люди из серого клана переберутся в мой удел позже. Сейчас они там были просто лишними. А вот техника пригодится, чтобы оборонять замок и входы на соседние территории. В какой-то момент я вдруг понял, что вместе со мной учатся и дети из рода Пешковых. Скорее всего, после атаки гулей я их больше не увижу. Через 5 дней численность учеников в Преображенской школе сократится. И это не я их приговорил, а император. Только лишь потому, что опасается новой гражданской войны. Хотя в таком городе, наверное, подобные стычки крайне опасны, потому что лишают Камнегорск стабильности и тем самым снижают его способность противостоять внешней угрозе. И все же, его величество был готов пожертвовать немалым числом солдат Пешкова, и это в условиях демографического дефицита. Не слишком ли расточительно, насколько же сильно он боится возрождения лилового клана? После уроков я сразу отправился домой. Перед ужином у Каминских предстояло решить немало вопросов. Пока я беседовал с Андроновой, явился курьер. Оказалось, от князя Голицына, с депешей, велено дождаться ответа, предупредил он, когда я открыл запечатанный сургучевой печатью конверт. Внутри было краткое письмо, в котором Голицын сообщал, что правящая верхушка рода Пешковых на данный момент практически уничтожена Амнёдзи по приговору императора. Осталось всего несколько представителей мужского пола, не считая малолетних детей, которые не могут наследовать титул в силу своего возраста. Сам барон скрывался под надежной охраной, предчувствуя, что на него тоже охотятся. Его печальная судьба должна была настигнуть во время атаки гули. Вожди Орды на этот счет предупредили. Князь интересовался, готов ли я исполнить свою роль в предстоящей операции. Я достал лист бумаги, черкнул на нем несколько строк, сунул в конверт и запечатал перстнем с гербом Скуратовых. Как только курьер ушел, мы продолжили с Андроновой. Генерал немного волновалась, видимо, потому что это была ее первая военная операция на новом посту. Но, кажется, у нее все было схвачено. Войска готовы к маневрам. Как только гули попрут через внешнюю стену, они отойдут к воротам между уделами, замку и нескольким стратегически важным объектам, которые не должны пострадать. Выпускать будут гражданских, которых придется срочно эвакуировать. К этому все тоже было готово. Также в задачу кордона входит не допустить войска соседних уделов на мои земли, чтобы они не ввязывались в драку с гулями. Если бароны вдруг решат мне подсобить, что маловероятно, скорее, они только сгонят войска к незакрывшимся воротам. Возможно, даже закроют их со своей стороны, но не сразу, так что люди успеют эвакуироваться. Сенцову я про грядущую атаку ничего не сообщал. Было бы трудно объянить мафиозному боссу, откуда у меня такие сведения. Однако он со своими людьми, конечно, тоже будет эвакуироваться. А вот конкуренты, о которых у нас с ним был недавний разговор, должны остаться в уделе и погибнуть. Я согласился поддержать Сенцова, как он и просил, но лишь затем, чтобы не выдавать, что у меня насчет его врагов свои планы. Так или иначе, проблема будет решена. Пусть гули помогут заодно и с этим. Отдел разведки по моему приказу должен был собрать сведения о тех, кого выпускать не будут. Об этом у меня уже состоялся разговор со Свечкиным. Он обещал управиться за 3 дня. Вам передадут сведения о людях, которые не должны покинуть удел, сказал я Андроновой, объясняя ситуацию. Это наши враги. Проинструктируйте кордоны на сей счет, генерал. Все ясно, господин барон, кивнула девушка. Но кто-нибудь может просочиться. Вы же понимаете, какая будет суматоха во время эвакуации. Ничего страшного. Кто проскочит, тому повезет. Главное, чтобы их было как можно меньше. А если они решат прорываться с боем, уничтожить, само собой, вам это будет несложно. У нас тяжелая техника, а у них будет только стрелковое оружие. Они ведь готовятся к стычкам с людьми Сенцова, а не с нами. Теперь расскажите, как обстоят дела с сигнализацией. Она не должна сработать автоматически. Вы успели решить эту проблему? Никак нет, господин барон. У меня просто нет технических специалистов для этого. Наверное, вас лучше поручить это отделу Юрия Михайловича. К тому же, они сделают это по-тихому. Хорошо. Остался еще один момент. Насколько мне известно, вручную ворота можно закрыть только на месте. Причем каждые, по отдельности. Нам нужно, чтобы люди Пешкова не успели это сделать. Конечно, гули ворота не остановит, однако задержит, а нам этого не надо. Так что придется кому-то дислоцироваться поблизости и помешать им заблокировать удел. Я думал об этом, господин барон. Возьму данную часть операции на себя. Исключено. Там будет опасно. Слишком. Гули попрут через эти ворота сплошным потоком, не разбирая, где кто. Я не могу рисковать потерять главнокомандующего. Так что поручи это кому-нибудь другому. И разработай план эвакуации. Думаю, лучше всего задействовать вертолеты. Технику пусть бросит, плевать на нее. Но людей нужно будет вытащить. Как прикажете, господин барон. Я немедленно этим займусь. Разрешите идти? Давай. И по пути скажи Антону, чтобы вызвал ко мне Юрия Михайловича. Свечкин явился через полчаса. Придется вас снова озадачить, предупредил я сходу. Появилась проблема, и я не знаю, кому, кроме ваших людей, поручить ее решение. Слушаю, господин барон. Начальник разведки склонил голову на бок в знак внимания. Мы всегда к вашим услугам. Я обрисовал задачу. Свечкин выслушал, пошевелился, меняя позу, и задумчиво кивнул. Все ясно. Сигнализация не должна сработать, вроде как, из-за неожиданной поломки. Но затем ее удастся починить и в нужный момент включить. Я правильно понял, лучше не скажешь, Юрий Михайлович. Придется задействовать отвечающий за сигнализацию персонал, но так, чтобы никто ничего не понял. Это потребует подготовительной работы. Сколько у нас времени? Мало. 4 дня. ХМ. Понятно. Хорошо, ваша милость, я отрежу, кого смогу. Людей маловато. Большая часть занимается сбором информации на конкурентов господина Сенцова. Сигнализация важнее, Юрий Михайлович. Гораздо. Ясно. Все будет готово в срок. Положитесь на нас, господин барон. Не сомневался, что вы так скажете. Когда он ушел, я взглянул на часы. Времени осталось только, чтобы переодеться к ужину. А там и выезжать пора. Конечно, не самое удачное время выбирать невесту, но мне нужны гули. Срочно. Я должен выжать из этого нападения на город все, что только возможно. И охота команды Рудаева – один из важных пунктов плана. Глава 64. Во дворце Каминских меня встретил представительный старик в серой ливрее, расшитой золотыми галунами. «Прошу, ваша милость», – проговорил он с поклоном. «Его светлость ждет в малой гостиной. Позвольте вас проводить». Похоже, Каминский хотел перед ужином перемолвиться парой слов. «Не зря я приехал немного заранее. Ваши спутницы, наверное, останутся здесь», – любезно осведомился дворецкий. Однако было ясно, что это не совсем вопрос. «Конечно, я и сам не потащил бы в столовую телохранителей, какими симпатичными они ни были бы. Девушки остались в холле, откуда какой-нибудь лакей позже увел бы их в комнату ожидания. Можно было надеяться, что Каминский не настолько вероломен, чтобы напасть на меня в собственном доме, И вообще едва ли вся история с браком была придумана ради того, чтобы убить не самого важного члена зеленого клана. Дворецкий привел меня в небольшую, обшитую дубом гостиную, в которой все, кроме стен, выглядело вполне современно. В плане мебели преобладал стиль хай-тек, как я его понимаю. Каминский сидел в глубоком кресле, потягивая вино из бокала с высокой ножкой, но при моем появлении поднялся и двинулся мне навстречу. Протянул руку, которую я пожал. «Добро пожаловать, господин Скуратов. Давно в этом доме не было гостей из вашего клана. Вы первый за очень долгое время. Рад положить начало новой доброй традиции», — ответил я. «Сколько у вас сестер, князь?» «5, но сегодня с нами будут только 3. Одной 18, а двум другим по 17. Они близнецы, так что через 2 года любая из них сможет выйти за вас, барон». «Понятно. Вы хотели со мной о чем-то поговорить перед ужином?» «Да. Думаю, будет честно, если я предупрежу, что старшая, Маргарита, немного влюблена в сына одного барона. Неважно, какого именно. Это временное увлечение. Никакого романа нет. Как и планов у серого клана выдать Марго за этого парня. Они познакомились где-то на балу, и сестра втюрилась. Не думаю, что сам баронет в курсе ее страданий. То есть, одна из ваших сестер не в восторге от моего сегодняшнего визита? Вы ведь предупредили их, зачем я здесь? Само собой. И да, Марго расстроена. Она, конечно, обещала вести себя прилично, но вы же знаете девушек, барон. Порой чувства у них преобладают над разумом. Порой, я бы сказал, всегда. Конечно, ваша светлость. Спасибо, что предупредили. Я уверен, что у нее это пройдет. Возможно, довольно скоро. И вы можете выбрать ее. Просто имейте в виду, что есть, то есть. Хорошо, я вас услышал. Давайте тогда пройдем в столовую, кивнул Каминский, взглянув на часы. Думаю, ждут только нас. Однако он ошибся. Одна из близняшек опоздала на несколько минут. Звали ее Анастасией, а сестру – Глафирой. Ну, или Глашей, как называли ее за столом. Все 3 девушки были милы и любезны, хоть и слегка напряжены, а потому сдержаны. Я обратил внимание, что старшая, Маргарита, старалась не привлекать внимания. Минимум слов и ни одного взгляда в мою сторону. Она дала брату обещание быть паинькой, но не кокетничать со мной. Вот и делал все, чтобы мне не понравиться. Глаша постепенно разговорилась, часто хихикала, но было заметно, что я ее интересую, в основном, как новое лицо, да еще отчасти знаменитость. Когда прошел час от ужина, и подали десерт, она расслабилась и принялась задавать кучу вопросов. «Правда ли, что у меня есть орден Андрея Первозванного, а как прошел новогодний бал при императорском дворе, где она не была, потому что приболела проклятой ангиной и кашляла, как кашалот, сколько у меня солдат, убивал ли я уже кого-нибудь и так далее?» Ее интересовало буквально все. Анастасия же, похоже, опоздала, потому что прихорашивалась. Вот она явно намеревалась победить в смотринах, потому что строила глазки и даже отпустила в мой адрес пару завуалированных комплиментов. Вообще, была очень мила. Все 3 сестры произвели на меня положительное впечатление. Они были симпатичные и умели вести себя в обществе. Когда зашла речь о школе, выяснилось, что все учатся отлично и даже конкурируют друг с другом. Завязался небольшой спор о том, кто выиграет в этом году Олимпиаду по физике. Словом, 3 достойные кандидатки. Однако я должен был выбрать одну, и определиться следовало сегодня. Катастрофически мало времени, но ничего не поделаешь. Ужин был долгим, не меньше 3 часов. Маргарита даже успела помузицировать по просьбе брата, настоявшим в столовой фортепиано. Присутствие инструмента меня удивило. Обычно их ставят в гостиной. Может, специально перетащили ради меня? Глафира спела. Не очень хорошо, но старательно и с выражением. Видно было, что она не относится к этому всерьез. Наконец, девушек отправили спать, хотя часы показывали только начало 11-го. Я понимал, почему. Нам еще предстояло подписать контракт. Оставшись вдвоем, мы с Каминским перешли в кабинет. Он вызвал туда своего юриста, а я, Ригеля, все это время дожидавшегося с падшими. Надеюсь, он хорошо провел время и не сильно скучал. Учитывая, что девушки обожали травить жутковатые байки из своего боевого прошлого, иногда, по-моему, нехило их приукрашивая, чтобы потроллить гражданских, если те оказывались поблизости. Пока Ригель изучал документ, чтобы убедиться, что чистовой вариант соответствует черновику, Мы с Каминским обсудили за кофе кандидатуры. Вы сделали свой выбор?» – спросил князь, барабаня пальцами по широкому подлокотнику из полированного палисандра. Кабинет был оформлен в уютном старом английском стиле. Мореное резное дерево, светильники в виде патинированной бронзы и сукно вместо обоев. «Мы должны занесли имя в контракт, Глафира», — сказал я. «Думаю, из нее получится хорошая жена». «Серьезно?» — Каминский удивленно приподнял брови. «Простите, барон, это, конечно, ваш выбор. Просто вырвалось. Я, признаться, был почти уверен, что вы остановитесь на Насте. Она чрезвычайно милая девушка, однако мне нужна не просто юбка в доме, а соратница». Глафира интересовалась буквально всем, чем я занят. Некоторые ее вопросы были довольно бесцеремонны, вставил князь. «Это не важно. Я видел, что она действительно хочет знать ответы. Думаю, именно с ней мы найдем общий язык, так или иначе». «Что ж», Каминский с улыбкой развел руками. «Это ваше решение, барон. Пусть так и будет. Дворец главы серого клана я покинул уже после полуночи, с экземпляром подписанного и пропечатанного брачного договора, в котором стояло имя моей первой будущей жены. На следующий день мне должны были привезти трех гулей и кое-какую технику. Контракт отправился в сейф, серебряный, изготовленный по моему заказу, а я принял душ и завалился спать. Мне приснились близняшки Каминские, которые со всех ног бежали от гулей, задрав до колен накровавленные свадебные платья, а за ними разрасталось над городом огромное черное облако, будто распускавшие во все стороны по звездному небосклону гигантские щупальца. Рядом со мной стоял красивый, как сказочный принц, Алим де Ахан и заливисто хохотал, с его подбородка капала вязкая розовая слюна. Проснулся я еще до рассвета и почувствовал, что больше не засну. Накинув халат, вышел из спальни и направился в главную башню замка. Лифт вознес меня на ее вершину, где находился командный пункт с рядом пронумерованных телефонов и телескопом, позволявшим видеть, что происходит в городе со стороны внешней стены. Прильнув к окуляру, я подкрутил колесики и окинул взглядом крепостную гряду, утыканную орудиями, которые через несколько дней будут предательски молчать, когда Орда полезет через стену. Затем осмотрел раскинувшийся город. Через телескоп было видно новые заграждения, установленные с учетом использования серебра. В последний день мои солдаты переставят их так, чтобы получился проход для гулей, ведущий их к уделу Пешковых. В нем будут оставлены проходы только к территориям, занятым войсками барона. Снова сердце кольнуло предчувствие, что план будет нарушен. Но с этим я поделать ничего не мог. В отличие от Авиновых, барон Скуратов даром предвидения не обладал, только интуицией. Оторвавшись от телескопа, я спустился на второй этаж, где располагались мои покои. После школы нужно связаться с Самсоновым и предупредить, что день Ха уже близко, а затем встретиться с ним, чтобы скоординировать наши действия по отводу войск. Я чувствовал, как с каждым днем во мне растет тревога. Атака гулей могла стать как трамплином для маленького барона, так и самым страшным его падением. Как же распорядится судьба?